Да. Здравствуйте. Наталья Александровна? Угу. Как год рождения? Угу. Наталья Александровна, вы, наверное, спите еще? Угу. Очень хорошо. А папа, почему не производится Манимен? Это компания Эверест. Что потому что? Потому что сплю. А, потому что вы спите? Угу. Наталья Александровна, у вас есть два дня. Это кто? Для оплаты. Пожалуйста, кто это? Я вам еще раз говорю. Инспектор Юракова, Татьяна Владимировна, Наталья Александровна. Вы еще, наверное, не проснулись, поэтому мы встаем. И вы этого не говорили, вы только сказали, что компания Эверест, вы не представляли. Хорошо, пусть так, Наталья Александровна. Не, оплачивать не буду, не хочу, не буду, не хочу. Значит, ожидаем инспекционную комиссию. Не хочу, не будем. Вы как раз дома сегодня, да, я так понимаю? Ага, да, вот, пусть подъезжает. Очень хорошо. Юракова. Цена, принудительное взыскание, успокойте там свои таланты. Подняли свою попу и пошли оплатили. Услышали Хер меня? Тебе. Услышали? Хер надо убить мужа своему говорить, которого нету. Так как же я ему скажу, если его нету? Успокойтесь. Юракова, иди в жопу, что ты мне будешь? 800 рублей, я буду вам звонить с 7 утра. Мне отвалили. Ну все, что на комиссию ожидаем, до свидания. Алло, здравствуйте, компания МБА «Финансы», специалист Гельская Екатерина Викторовна, ведется запись разговора. Слушаю. Скажите, пожалуйста, я общаюсь с Натальей Александровной, верно? Верно. Так, Наталья Александровна, звоню вам с целью решения вопроса вашей задолженности перед компанией «Финекс». По займу, который вы оформили, напоминаю вам еще раз, компания «Фонд Финанс» 28 августа 2017 года. Итак, у вас имеется задолженность на сегодняшний день 52 тысячи ровно, а также срок просрочки у вас вот такой большой, 116 дней. С вами уже связывался наш специалист 30 января, но вы отказались от оплаты. Наталья Александровна, вас не устраивает то, что мы с вами общаемся? Вы требуете документы, насколько мы в курсе. И что вы хотите? Уточнить ну, еще раз эти вопросы или что? Вам необходимо погасить эту задолженность до 3 февраля. Я вот сижу и вот вообще не чувствую такой необходимости. Ни капельки. То есть вы оформили данный займ с целью невозврата денежных средств? Не-не-не-не-не-не. Я вас правильно понимаю? Неправильно, конечно. Нет, ну как же неправильно? Ну, вот ну вы так же неправильно. Факт, что у вас имеется задолженность. Ну и что, это свидетельствует о том, что я оформила его? Вы должны были оплатить вашу задолженность. Вопросы еще какие-то? Вы намерены решать данный вопрос в судебном порядке? Не знаю, посмотрим. Вас предупредили уже о том, что ваше дело может быть передано в суд и в судебном так порядке. Суд – это счастье для любого должника. Вы чего? Я только за суд буду. Конечно. Для вас это счастье, да? Для всех это счастье. Это только за счет, таких вот... вознаграждения. Ой, вознаграждение, успокойтесь. Я говорю, это только за счет вот таких вот лгунов, как вы, кто-то боится суда. А суд на самом деле это спасение для любого заемщика. Так вы же орете мне, тут не даете слова сказать. Не я, а я все равно скажу, даже если вы будете орать. Говорите, Наталья Александровна. Так я сказала уже, вы не слушали, теперь поздняк метаться. Нет, я вас выслушала, я услышала то, что вы сказали. Ну вот. Но тем не менее, вы еще так и не забывайте, что проценты вы будете оплачивать в полном объеме суммы. Ой, это ваши сказки все, сказки, ваши сказки. И плюс вы, ваш кредитор также будет взыскивать вас, вы будете ему возвращать убытки, которые он понесет. Ой, это слушайте, вот это порядке. До этого все сказано, это уже старые сказки, а вот про убытки, это уже новый пункт скрипт поступил, я смотрю. Эверест мне про убытки говорит, Секвойя мне про убытки говорит, новая какая-то фишка, я смотрю. Наталья Александровна, да-да. Я вижу, вы не очень настроены на то, чтобы погашать вашу задолженность. Конечно, не очень настроена. Я об этом в начале разговора сказала. И а, почему вы незаконным путем удерживаете денежные средства? Где я их? В заложниках удерживаю или где я их удерживаю? Нет, подождите, ваш кредитор перед вами выполнил свои обязательства. Так я их не удерживаю, у меня их нет. Деньги. Вы их потратили на свои нужды, угу. На свои цели, а вернуть вы их не захотели. Так у меня их нет, я их не удерживаю, вы сами говорите, я их потратила. Вы потратили, соответственно, возвращать вы их не хотите. Не могу. Не хочу и не могу, это разные вещи. Нет, вы не хотите, скорее всего. А вы меня хотите в этом убедить? Хорошо, если вам так хочется, то я не хочу. Частично даже не погашали ваши задолженности. Не погашал. Знаете, вот он у меня один, этот слон. Мне его ко мне в очередь стоит уже из судебных приставов, сколько мне от меня денег хотят. Так что... Да у вас не только в компании Finex задолженность. Конечно же. Вот с этого стоило начинать. О том, что откуда, где деньги на слон брать, если люди уже кто-то собрался. А вы зарабатываете, Наталья Александровна, идите работайте. Что это за слово не такое? Сидите подожди, дома, подожди, идите что работайте. Что? Подождите, что за странное слово? Зарабатывайте деньги. Никогда такого не слышала. Как вы говорите, работать? Нет, не, я не в курсе. А не подскажете семантическое значение? Отказ от оплаты очередной раз отказ от оплаты. Подскажите семантическое значение. Что означает это странное слово? Настроитесь решать данный вопрос в досудебном порядке. Не-не, в судебном давайте решать. Всего доброго. Перезвоните нам. До свидания. Все, сливайтесь. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает из агентства по взысканию задолженности АО «Секвойя Кредит Консолидейшн», информируя о записи разговора. Наталья Александровна. Угу. Очень приятно. Меня зовут Франчук Елизавета Владимировна, специалист по работе с проблемной задолженностью. Дату рождения свою назовите, Наталья Александровна. Звонок вам поступает в интересах... Мне плевать, на самом деле, в каких интересах поступает звонок, потому что звонок поступает пятый раз за неделю. Поэтому, Боренька, извинилась, положила трубочку, и больше сюда не звонишь до понедельника. Да что вы такое говорите? Ты меня слышала, что я тебе говорю? Мы с вами на «ты» не переходили. Как ты видишь, уже я перешла. Знакомыми общаться, настраивать... Нет, со своими знакомыми я так не общаюсь, они уважаемые люди. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Андреева Светлана Владимировна. Звонок вам поступает из компании MoneyMan. Наши разговоры все записываются. Ирина Игоревна. Угу. Ирина Игоревна, 10 дней пропуска платежа, текущий долг 35 831 рубль 95 копеек. Ага. Ежедневно, знаете, да, начисляются проценты 10 дней уже, ежедневно начисляется неустойка по 330 статье. Знаешь. А вот вам ранее звонили, почему через суд вот вы утверждаете, будете оплачивать только через суд? Ну, потому что мы в процессе разговора к этому пришли с вашим специалистом. Ну, есть же какие-то причины? Что именно причины пошло? Есть в том, что на данный момент я не могу произвести оплату, и когда произведу, не знаю. Мне сказали, мы подадим в суд. Я сказала, подавайте. Вот и все. Частичная оплата вы тоже не планируете? Не планирую в ближайшее время. Потому что все, что вы вносите, даже если вы сейчас в данный момент не можете оплатить всю сумму, просто вы себя ранее зарекомендовали только с положительной стороны. Это же не первый заем в нашей компании. Причем оплачивали достаточно хорошо. Да. Если не можете оплатить всю сумму сразу, разные ситуации бывают. Не, помимо продления. Частями тоже не могу оплатить. Части не обязательно по 10 тысяч оплачивать. Вообще никакими частями не могу сейчас оплатить. У вас, понимаете, нет ни одной оплаты. Понимаю, ни и что? Ни одной. И что это значит? Что, даже если компания подаст в суд... Так. А можно рассматривать тот факт мошенничества, что вы брали с той целью, чтобы не оплачивать. Милочка моя, ну зачем? Что вот такое? Нормально же мы с вами общались. Ну что вы выдумываете? Ну каким образом ко мне можно применить мошенничество в сфере кредитования 159-я статья, да, первый. Первая, да. Ну какие он неприменим ко мне, тем более... Вот ни одной оплаты. Тем более, сколько я являюсь вашим клиентом по времени? Достаточно давно сейчас. Это значит... Это значит, я столько времени брала займы, возвращала, брала займы, возвращала, да, чтобы да, потом не возвращать, да? Какая хитрая схема. Ну почему? Разные ситуации же бывают. Разные ситуации бывают. Ну хорошо, я желаю вам успехов в доказательстве факта мошенничества тогда. Оплачивать не собираетесь? Частичные оплаты тоже производить не будете? Я вроде отвечала на эти вопросы, да? Хорошо, я фиксирую тогда отказ от оплаты. Всего доброго вам, до свидания. Только, понимаете ли, вот фиксация отказа от оплаты в нашей с вами ситуации, когда я этого не говорила, является служебным подлогом. И это, когда сказали, я сама сказала, оплачивать не будете. В ближайшее будут, время. Будут. Да. В ближайшее время. Но это не значит, что я вообще говорю, не буду вам платить money-man. Я такого не говорила. А в ближайшее время это когда? Ну, в неопределенное. Знаете, есть такая чудная 307-я статья Гражданского кодекса, которая позволяет мне воздержаться от платежей. Вот я сейчас пользуюсь этим правом. Ну, а почему тогда заранее не предупредить, не написать на электронный адрес, чтобы как-то... Видите, какие-то есть причины, да, разные. А разве что-то изменилось бы? Какие документы я вам могу отправить? Ну, вот разные ситуации бывают, понимаете, разные ситуации бывают. Я же не знаю, по какому поводу вы не оплачиваете. Может, просто не хочу, может, болеете. Ну, разные ситуации бывают. Разные, да. Предоставляют документы. Такая-то причина, допустим, вот по болезни, в больнице. Это вам приблизительно все говорю. Ну, нет, хотя бы мне отправить вам нечего. Нечего. Угу. Частичная оплата в ближайшее время вас тоже. Нет. А вот служебный подлог – уголовно наказуемая статья. Задумайтесь об этом, когда будете фиксировать отказ от оплаты. Хорошо, обязательно подумаю. Угу. Напишу. Всего хорошего. Хорошо, всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Васильевна? Угу. Меня зовут Хафизова Гульнас Нурмухаметовна, Кривроб. Оксана Васильевна, звоню по отношению вашей задолженности по кредитной карте Ашан, округленно 22 100 рублей, 41 день просроченной задолженности. По какой причине оплату вы не производите? Денег нет. Денег нет? А с чем это связано? С отсутствием денег. Ну, вы работаете? Не-а. А как давно не работаете? Недавно. Вот сколько не оплачиваю, столько и не работаю. Сколько не работать? Месяц, два, три? Да, я же сказала, сколько не оплачиваю, столько и не работаю. Оксана Васильевна, вы не оплачиваете с ноября месяца? Ну, столько и не работаю. С ноября месяца не работаете? Угу. А на какие средства вы живете? На иждивении. Ну, если вы можете себе позволить жить на иждивении, пусть кто вас содержит, оплату произведет. Не дает денег. Оксана Васильевна. Да. А почему на работу вы не устраиваетесь? Не могу. Не можете? Угу. А в чем сложности? В декретном отпуске. В декретном отпуске? Угу. Хорошо. То есть вас содержат, вы в декретном отпуске, правильно я понимаю? Да, все верно. Как давно вы в декретном отпуске находитесь? Отношения к делу не имеет. Имеет. Нет, если не вы имеет. Не можете работать и содержать себя, мы будем запросы направлять. Да, направляйте, конечно. Хорошо. Как давно находитесь в декретном отпуске? Хорошая попытка. Я же сказала, что это отношение к делу не имеет. Ничего смешного я не вижу. Ничего смешного я не вижу в этом. Это значит, что у вас плохо с чувством юмора. Оксана Васильевна, да, вам смешно, вы не работаете, да, вас содержат, у вас есть ребенок. Прекрасная жизнь, не правда ли? А чего, плакать, что ли, по этому поводу? У вас все в порядке? А у вас? У меня да. И у меня Васильевна. Да. Хорошо. Угу. В декретном отпуске как давно находитесь? Еще одна попытка. Оксана Васильевна, требование банка в ближайшие 2 дня вопрос задолженности закрыть. Угу, я вас услышала. Согласно данному требованию, оплата поступит у вас? В течение 2 дней нет. Оксана Васильевна, зафиксирован отказ от оплаты в установленные банком сроки. Служебный подлог нет. Под запись телефонного разговора. Поедете на Колыму. В течение 2 дней оплату, вы сказали, что производить не Правильно, будете. В течение вам 2 дней не буду, да, но да. Я же не отказывалась от оплаты. Вы отказались от оплаты в течение 2 дней. Оплата у вас хорошо. Не поступит. Это Колыма, ваш новый дом. Ищите там друзей. Уточните ваш домашний номер телефона. Зачем? Чтобы вы мне туда названивали? Я что, идиотка, что ли? То есть вы отказываетесь от предоставления контактных данных. Адрес регистрации уточните? Все тот же. Уточните, будем сверять. Все тот же. Хорошо, Оксана Васильевна. Зафиксирован отказ от оплаты, восстановленный банком Мага, сроки, и отказ да. от предоставления контактных данных. Информация о том, что у вас длительная просроченная задолженность, будет направлена в Бюро кредитных историй. Хорошо. На основании федерального закона 218-го. Угу. Банк вправе вам начислять дополнительные неустойки согласно 395-й статье Гражданского кодекса Российской Федерации. И банк также вправе расторгнуть с вами договорные отношения и взыскать всю сумму задолженности. Одним платежом это более 145 тысяч рублей. Угу. Крайний срок у вас 4 февраля. Если суммы не поступают, далее будут последствия. Благодарю До свидания. За информацию. Пока.